Призванный на следующее утро мистер Паркер прибыл к лорду Питеру на Пикадилли и застал там вдовствующую герцогиню. Я собираюсь забрать этого мальчишку в Денвер на выходные. Он слишком переутомляется. Вчера ночью снова был приступ. Немного тишины и покоя в Денвере пойдут ему только на пользу. Я вам сочувствую, старина Уимзи. Вы неважно выглядите. Лорд Питер отложил в сторону перо и поднял на него усталый взор. Дорогой Чарльз, я уезжаю на пару дней, потому что в Лондоне я буду для вас совершенно бесполезен. То, что нужно сейчас сделать, вы сделаете гораздо лучше меня. Я хочу, чтобы вы взяли вот это и немедленно доставили в Скотланд-Ярд. В руках у Паркера оказался запечатанный конверт. Это должно быть разослано во все работные дома, больницы, полицейские участки и отделения Христианской ассоциации молодежи в Лондоне. Это описание трупа из ванны Типса до того, как он был вымыт и выбрит. Мне надо выяснить, не появлялся ли где-нибудь в течение последних 2 недель этот человек, живой или мертвый. Скажите старшему инспектору, что вам известно, кто убил Леви. И тайну Баттерси вы тоже разгадали. Попросите Маккензи, чтобы его люди, по вашему указанию, были в любой момент готовы с ордером на арест захватить серьезного и опасного преступника. Как только получите ответы на это описание, проверьте, не упоминается ли в них госпиталь Святого Луки или кто-нибудь из персонала этого госпиталя. И сразу посылайте за мной. А пока завяжите знакомство с кем-нибудь из студентов госпиталя. Вы хотите сказать, что знаете, кто преступник? Да. Может, я и ошибаюсь, но боюсь, что нет. С вашего позволения, я пока ничего вам больше не расскажу, Паркер. У меня такое ощущение, как будто я оклеветал архиепископа Кентерберийского. Хорошо, хорошо. Скажите мне только, это 2 преступления... Или одно? Одно. Вы сказали убийство Леви. Леви мертв? Несомненно. Паркер спустился вниз. Когда машина с лордом Питером тронулась, он перевел бессмысленный взгляд на конверт. Потом, вспомнив, что сегодня суббота и надо торопиться, махнул рукой и остановил такси. Скотланд-Ярд. И побыстрее. На 3-й день пребывания лорда Питера Уимзи в Денверском поместье на его имя пришло письмо от мистера Бантера. Посвежевший и отдохнувший лорд Питер удобно устроился в кресле и распечатал конверт. «Милорд, я пишу вам по поручению вашей милости, милорд, чтобы сообщить о результатах моего расследования. По поручению вашей милости, чтобы сообщить о результатах моего расследования. Мне не составило труда познакомиться с камердинером сэра Джулиана Фрика. Его зовут Джон Каммингс». Так. Лорд Питер потер руки в предвкушении интересного рассказа. Я пригласил Каммингса к нам немного выпить. Я пригласил Каммингса и предложил ему сигару. Надеюсь, ваша светлость простит мне это, зная, что это не входит в мои привычки. Однако я неоднократно наблюдал, что наилучший способ завоевать доверие человека заключается в том, чтобы заставить его полагать, что ты обманываешь своего хозяина. Всегда знал, что Бантер знаток человеческой природы. Я налил ему лучшего старого портвейна. Ой, вот дуралей. И результат его воздействия вполне оправдал мои ожидания в смысле решения основной задачи. Со 2-й рюмки я перешел на тему, интересующую вашу милость. С целью экономии времени нашу дальнейшую беседу приведу в форме диалога. Похоже, мистер Бантер, вам предоставлена возможность вкушать Все прелести жизни. У всех есть возможности, мистер Каммингс. Надо только знать, как ими пользоваться. Вам легко говорить, мистер Бантер. Во-первых, вы не женаты. Во-вторых, ваш хозяин, наверное, часто выходит по вечерам. Так что и у вас появляется возможность частенько выходить отсюда. А что делать человеку, у которого жена ворчливая дура, а хозяин несчастный доктор, который по ночам кроит трупы и экспериментирует на лягушках? Ну, выходит же он когда-нибудь. Очень редко. И возвращается всегда до 12. Более того, что дом запирают, и прислуга ложится в половине 11, он завел такое правило. А я бы хотел выходить по вечерам. Вот что ужасно. Ну уж, если я ложусь, то хочу спокойно наслаждаться сном. И почему же вам не удается это делать? Он что, ходит ночью по дому? Ха, еще как, мистер Бантер! Ночи напролет, туда-сюда, то в госпиталь, то обратно через черный ход. Занимается своими исследованиями полночи, покойников режет. Значит, вы спите внизу, раз так хорошо его слышите? Нет, наша спальня наверху. Но, боже, он так хлопает дверью, что весь дом сотрясается. О, сколько раз мне приходилось говорить об этом лорду Питеру. Он еще любит разговаривать по ночам и принимать ванну. Ванну? Да. Очень своевременно вспомнили, мистер Бантер. Мы с женой спим рядом с баком. Такой грохот, что можно мертвого поднять. В любое время дня и ночи. Угадайте, когда он надумал мыться? Например, не далее, как неделю назад. В прошлый понедельник. От них можно всего ожидать и в 2 часа ночи, мистер Каммингс. А, значит, вам тоже это знакомо. Но на этот раз дело было в 3. Он разбудил нас в 3 часа ночи. Что вы говорите, мистер Каммингс? Понимаете, мистер Бантер, он же режет заразные трупы. Так что потом, естественно, не хочет ложиться, пока не смоет всех бацилл. Вполне понятно. Но почему в середине ночи джентльмен должен заниматься всякой заразой? Да, великие люди всегда с причудами. И он всегда так поздно ложится, мистер Каммингс. Ну, нет, мистер Бантер, я бы не сказал. На следующее утро он даже извинился и сказал, что надо проверить бак, так как в трубы попал воздух, и грохот стоит невообразимый. Ну, это бывает, мистер Каммингс. Если джентльмен умеет извиняться, можно многое стерпеть. Иногда они просто не виноваты. Например, зайдет нежданный гость, они и задержатся. О, это верно, мистер Бантер, да. Да, я вспоминаю, действительно, в тот вечер у него был в гостях джентльмен. Не то чтобы он поздно пришел, но он пробыл около часа и мог задержать сэра Джулиана. Но вообще-то к нам редко кто-нибудь приходит по вечерам. А если и приходит, то уходит, как правило, довольно рано. Я считаю, что нет ничего утомительнее, мистер Каммингс, чем сидеть и ждать, когда можно будет проводить гостей. Не говорите, мистер Бантер. Правда, того человека я не провожал. Сэр Джулиан сам открывал ему дверь около 10. Я только слышал, как они попрощались, и он ушел. Сэр Джулиан всегда провожает своих гостей сам. Когда как? Если он принимает их внизу, то сам, а если наверху в библиотеке, то звонит мне. Значит, этого он принимал внизу? Ну да, да, я помню, что сэр Джулиан открывал ему дверь. Он в это время работал внизу. Хотя теперь я вспоминаю, что позже они поднялись в библиотеку. Смешно. Я это точно знаю, потому что мне надо было отнести уголь в холл, и я слышал, что они наверху. Как бы там ни было, мы слышали, что гость уходил в 10 или немножко раньше. Он пробыл всего минут 45. Но, как я уже говорил, сэр Джулиан весь вечер ходил туда и обратно через черный ход, а в 3 залез в ванну. А ведь в 8 уже завтрак. Это меня убивает. Если бы у меня было столько денег, сколько у него, черта лысого, я бы возился с мертвецами по ночам. Я бы нашел, как провести время поинтереснее, мистер Бантер. Дальнейшее пересказывать нет нужды, милорд, так как речь моего гостя стала глупой и бессвязной, и мне не удалось больше вернуть его к событиям того вечера. До 3 ночи я не мог от него отделаться. Он плакал у меня на плече, называл меня своим парнем и повторял, что хочет служить у вас. Должен добавить, отдавая должное высоким достоинствам бара вашей милости, что, несмотря на то, что мне пришлось выпить довольно много как портвейна, так и Наполеона 1800, сегодня утром у меня не было ни головной боли, ни других неприятных ощущений. Надеюсь, вашей милости идет на пользу сельский воздух и вас удовлетворит та незначительная информация, которую мне удалось получить. С почтением ко всей вашей семье остаюсь покорно ваш, Мервин Бантер. Покорно ваш, Мервин Бантер. Лорд Питер отложил в сторону конверт. Мне иногда кажется, что Мервин Бантер просто смеется надо мной. Но все равно он большой молодец. О, тут еще и телеграмма от Паркера. Очень хорошо, очень хорошо. Так, описание подтверждено работным домом Челси. Точка. Неизвестный бродяга травмирован в уличном происшествии в среду. Точка. Умер в работном доме понедельник. Точка. Доставлен Святого Луки тем же вечером распоряжению Фрика. Точка. В затруднительном положении. Точка. Паркер. Лорд Питер довольно ухмыльнулся. Ну что ж, пора возвращаться в Лондон. Мама, поехали! Конечно, милый. А для чего я тебе там нужна? Это связано с леди Леви, мама. Придется сообщить ей ужасные новости о ее муже. Мы с миссис Леви были хорошо знакомы, когда она еще была Кристиной Форд. А что стряслось, милый? Сэр Руви мертв? Да. Ей придется поехать опознать его при поистине ужасающих обстоятельствах. Какой ужас! Бедная Кристина! Я еду с тобой, милый! Спасибо тебе, мама. Ты просто молодец. Не возражаешь, чтобы сразу собраться и выехать? Я расскажу тебе все подробнее по дороге. Мистер Паркер, как верный, хоть и неверующий Фома, раздобыл-таки студента-медика, большого молодого человека, похожего на переросшего щенка. Его звали мистер Пиггот. Теперь они сидели на диване перед камином в библиотеке лорда Питера. Подлив Паркеру и мистеру Пиготу еще бренди, лорд Питер Уимзи раскинулся в кресле и дружелюбно посмотрел на студента, продолжая затейный разговор о невероятных возможностях человеческой памяти. «То есть вы думаете, что если я спрошу вас, что вы делали, ну, скажем, недели тому назад, вы ничего не сможете вспомнить?» «О, конечно, нет. Ну, наверное, я, как всегда, был в госпитале. Это был вторник, так что, наверное, была какая-нибудь лекция. Черт его знает какая. Вы несправедливы к себе, мистер Пиггот. Я, например, уверен, что вы вспомните, чем вы занимались в этот день в прозекторской. Ставлю 0,5 кроны против 6 пенсовика, что вы все вспомните в течение 5 минут. Уверен, что нет. Так. Что вы делали в четверг? Я никогда не работаю в прозекторской по четвергам. Угу. Значит, в среду? Да, наверное, в среду. Да, так и было. Утром я осматривал больных столбняком, а потом пошел в прозекторскую. Я же занимаюсь препарированием конечностей. Я работал довольно долго по сравнению с обычным. Мужская рука или женская? Мужская. Ага. Так, значит, в прошлую среду, неделю тому назад, вы занимались мужскими руками в прозекторской. Пожалуйте, мне 6 пенсовик. Да-да. Впрочем, погодите минуточку. Я убежден, что вы помните подробности. Наверняка вы помните, что это был за человек. Нет, целиком я его даже не видел. Я помню, что немного опоздал в тот день. Я заранее попросил оставить мне руку, потому что я в них плохо разбираюсь. Так, значит, вы пришли позже, но рука вас дожидалась. Это была рука молодого человека? Твердая, молодая ткань, гибкие суставы? Нет, нет. Это была рука человека среднего возраста, пораженной ревматизмом. Я имею в виду отложение солей в суставах. И пальцы были немного опухшими. Так. С этим же телом работали и другие студенты? Да, конечно. Так. И, конечно, они отпускали обычные шуточки. Наверное, конечно. Ну-ка, припомните что-нибудь. Ну, кто у вас местный шутник? Томми Прингл. Ага. А чем был занят Томми Прингл? Ну, представьте его своим мысленным взором. Вспомнил? Вспомнил. Томми Пингл сказал, что этот старый пижон... А так, это все? Нет. Еще парень, который работал с Томми, он сказал, что этот покойник был большой обжора. Надо полагать, партнер Томми Прингла занимался пищеварительным трактом. Да. И Томми сказал, что если бы он знал, что в работных домах кормят такими деликатесами, он бы и сам туда отправился. Ага. Значит, этот человек был нищим из работного дома? Ну, наверное. А что, нищие из работных домов всегда упитанные или толстые? Ну, нет. Как правило, нет. Ага. То есть Томми Прингла и его друга удивило то, что этот субъект несколько отличался от обычных представителей работных домов? Да. Вот видите, сколько вы всего знаете. Да? В среду, неделю тому назад, вы анатомировали мышцы руки, принадлежавшей еврею среднего возраста, страдавшему ревматизмом, который вел сидячий образ жизни и скончался после плотной трапезы в результате травмы, вызвавшей кровоизлияние в позвоночник и нервные поражения. Предполагается, что он поступил из работного дома. Вы могли бы присягнуть по этим фактам, если бы в этом возникла необходимость? Ну, если хотите, да. Старина Уимзе, браво!